Игра жизни со смертью на сцене истории. Понять разнообразие демографических процессов в современном мире нельзя, не проследив их изменения на всем пути развития человека и не сравнив, как они протекают в разных регионах планеты. Рождаемость и смертность. В наше время в развитых странах чаще всего встречаются одно-, двух- и трехдетные семьи. Нам часто указывают на то, что у наших прадедов имелось по 4-7 братьев и сестер. Говорят, что это некая древняя норма. Сколько же детей в семье должно быть с точки зрения биолога? Чтобы понять нелепость самой постановки вопроса, зададимся другим. Сколько детей достаточно для воспроизводства популяции? В идеальном случае, если нет смертности в детском и репродуктивном возрасте, одной среднестатистической матери достаточно за жизнь произвести одну дочь. В среднем это соответствует двум детям обоих полов на мать. Такого уровня рождаемости достаточно для поддержания стабильной численности у любых видов растений и животных, включая человека. Однако в реальной жизни требуется больше потомков, так как часть их погибнет, не успев размножиться. Сколько потомков нужно произвести для покрытия детской и репродуктивной смертности, зависит, как нетрудно сообразить, от уровня этой смертности. Чем он выше, тем плодовитее должны быть самки. Плодовитость у каждого вида имеет свой верхний предел, называемый потенциальной плодовитостью. Уровень смертности задается прежде всего условиями среды обитания в сочетании с образом жизни, но вид может его изменить, выбрав ту или иную стратегию воспроизводства. Сельдь ежегодно откладывает сотни тысяч мелких икринок в море и никак о них не заботится. Авось из такой уймы потомков кто-нибудь да выживет. Это, как говорят экологи, R-стратегия. Трехиглая колюшка откладывает немного, но зато крупных икринок, на производство которых самка тратит всю свою энергию размножения. Самец же заранее находит для потомства подходящий участок дна, охраняет его от конкурентов, строит гнездо, аэрирует отложенную в него икру, а затем водит и охраняет мальков. Эти рыбки при равных в сравнении с сельдью затратах энергии на воспроизводство вкладывают в каждого потомка значительно больше энергии. Естественно, что детская смертность у них на несколько порядков ниже. Это называется К-стратегией. Пример К-стратегии. У сомиков самка заключает всю свою продукцию в несколько крупных икринок. Самец вынашивает их во рту, защищая от врагов и омывая свежей водой. Человеку как виду свойственна, конечно, К-стратегия. Но в пределах своей потенциальной плодовитости он может сдвигаться в сторону R-стратегии. Это не раз случалось в прошлом. По сравнению с другими млекопитающими сходных размеров, потенциальная скорость размножения человека низкая. Большинство женщин не может родить более 6-11 детей за жизнь, так как организм изнашивается от родов. Но и эта потенциальная плодовитость в течение многих сотен тысяч лет не реализовывалась. Вспомним, мы об этом уже частично говорили. В давние-давние времена средняя продолжительность жизни человека была такой же, как у человекообразных обезьян – 25-27 лет. Созревала женщина позднее человекообразных, годам к 15. Беременность длится менее года и родится, как правило, один ребенок. У занимавшихся собирательством первобытных людей пища была такова, что ребенок мог жить на ней только после 3 лет, когда вырастали зубы. До этого его приходилось кормить или подкармливать грудным молоком. Многие ученые считают, и не без оснований, что в те времена у женщины, пока она кормила молоком, следующая беременность обычно не наступала, как у современных человекообразных. В благоприятной ситуации мать успевала родить 3 детей и погибала раньше, чем младшие достигали самостоятельности. При столь низкой плодовитости численность популяции едва удавалось поддерживать, и ее рост был медленным. Нужно заметить, что в те времена дети погибали от голода, травм и хищников, но зато редко гибли от заразных болезней. Люди жили небольшими, изолированными территориальными группами, что препятствовало передаче инфекций. Освоение земледелия и животноводства позволило увеличить плотность популяции по сравнению с собирателями и охотниками по крайней мере в 10 раз. А в очагах земледелия на лучших землях плотность доходила до очень высокого уровня. Большая плотность создает, как мы знаем, благоприятные условия для распространения детских, то есть наиболее заразных, болезней. Детская смертность повысилась, но ее компенсировало увеличение рождаемости. Последнее оказалось возможным, во-первых, потому что при устойчивом производстве пищи стала продолжительная жизнь взрослых, а во-вторых, люди нашли заменители материнского молока для детей старше года, молоко домашних животных и семена культурных растений. Женщины теперь могли рожать чаще и дольше, но в течение многих тысячелетий в старых земледельческих очагах и столетий в новых этой рождаемости только-только хватало для покрытия высокой детской смертности. В этих условиях у земледельческих народов выработалась установка на реализацию полной плодовитости женщин, рождение 6-11 детей. Возникавшие именно в это время и в этих районах высокой плотности населения, Ближний Восток, Индия, Китай, мировые религии требуют от женщин «плодись, плодись» и обрекают на презрение бесплодных или малодетных. За 17 веков нашей эры численность людей выросла, как вы помните, всего от 200 до 500 миллионов. Это значит, что в среднем у матери выживало чуть больше двух детей, меньше, чем у современной матери. Да, в отличие от нас, у наших предков было много братьев и сестер, но не рядом, в жизни, а на кладбище. В такой обстановке у традиционных земледельцев неизбежно формировалось сочетание стремления иметь много детей, детолюбие, с легким отношением к их смерти. Бог дал, Бог и взял. Новая стратегия в новых условиях. Теперь ответим на обычный вопрос. Почему в наше время в промышленно развитых странах преобладают малодетные семьи? Во второй половине 17 века несколько европейских северных народов, англичане, затем голландцы и французы, встали на путь промышленной революции, которая позднее в тех же странах переросла в научно-техническую. Этот путь занял у них 3 столетия, довольно долго в сравнении с жизнью одного поколения. Эти народы все изобретали и внедряли сами. Они успевали приспосабливаться к ими самими создаваемым новым условиям. По мере постепенного развития гигиены и медицины детская смертность снижалась, продолжительность жизни росла, и рост популяции могла обеспечить более низкая рождаемость. В результате и рождаемость постепенно сокращалась. Популяции переходили к К-стратегии. Англичане, голландцы, французы испытали демографический взрыв в XIX веке, и он был у них не сильным. Вставшие на тот же путь, но несколько позднее, немцы, шведы, прибалты, русские прошли период более сильного демографического всплеска позднее, в начале XX века. Теперь те и другие находятся в стадии стабилизации численности, и рождаемость у них низкая. У народов, вставших на этот путь еще позднее, испанцы, грузины или японцы, демографический взрыв завершается в наше время. Старая стратегия в новых условиях. Пока все выглядит понятно. Но многие теряются, видя некий парадокс в том, что стремительный рост населения Земли происходит благодаря развивающимся странам Индокитая, Ближнего Востока, Латинской Америки, Китаю, Индии, а у нас в Средней Азии, отнюдь неблагополучным по уровню жизни. Как такое получилось? Ведь экономически он многим из этих стран не выгоден. Рост населения съедает прирост продукции, и жизненный уровень, исходно низкий, растет медленно или даже снижается. Внешне создается впечатление, будто нехватка пищи и голод, наоборот, стимулируют рождаемость, как бы против всех биологических законов. Этот парадокс ставит в тупик демографов. Но для биолога, знающего, что механизмы, регулирующие рождаемость в популяции, изменяются медленно, здесь нет ничего необъяснимого. Эти народы встали на путь научно-технической революции последними и недавно. Причем они не сами все изобретают, а заимствуют плоды прогресса, к тому же очень быстро и не в той последовательности, в какой те были открыты. Возьмем только один пример. В Европе первую вакцинацию, единственно надежную защиту от грозной детской болезни оспы, начали делать в XVIII веке. Понадобилось 200 лет упорных поисков, чтобы, побеждая дифтерит, скарлатину, туберкулез, корь, победить, наконец, всего лишь 20 лет назад, полиомиелит, последнюю массовую заразную детскую болезнь. Детская смертность, а следом и рождаемость, в Европе сокращались постепенно и плавно. Созданные на основе успехов медицины программы всеобщей вакцинации детей удается осуществить в развивающихся странах за несколько лет. Это самая дешевая, эффективная и гуманная помощь. Реализация такой программы сразу снижает детскую и юношескую смертность в южных полушариях с высокой плотностью населения во много раз. В результате, если вчера еще, как и тысячи лет назад, в семье из 6-11 человек умирали 4-9, то сегодня большинство из них живо. Высокая рождаемость, вчера жизненно необходимая, в таких популяциях для компенсации высокой смертности, сегодня стала избыточной. Но рождаемость не смертность. Ее не изменить прививками в одночасье. Она контролируется биологическими механизмами, очень сложной популяционной системой, поддержанной бытом, традициями, религией. Популяции требуется время, чтобы привести рождаемость в соответствие с новым уровнем смертности. И в течение этих лет будет происходить демографический взрыв, даже если он не выгоден популяции, обгоняет рост продуктов питания. Развитым народам не следует осуждать развивающиеся за проблемы, порожденные демографическим взрывом. Они сами их дестабилизировали, дав, пусть и из самых лучших побуждений, слишком сильно действующие лекарства, да еще в лошадиной дозе. Народы Средней Азии находятся сейчас в фазе демографического взрыва по тем же причинам резкого снижения традиционно высокой детской смертности. К сожалению, она там в последнее время начала расти. Это не только ужасно само по себе, но опасно еще и тем, что на рост детской смертности такие популяции сразу отвечают повышением рождаемости. Взрыв в таких условиях может длиться долго. Богатство и бедность – ложные критерии. Бедность и богатство – понятия расплывчатые даже в экономике и социологии. Для эколога они вообще непригодны, а демографам мешают понимать простые законы природы. Вот уже второе столетие со времен Мальтуса они силятся понять – бедность порождает многодетность или многодетность порождает бедность. Видимо, вы уже поняли, что между таким субъективным и кратковременным состоянием, как бедность, и таким долговременным популяционным ответом, как рождаемость, строгой причинной связи просто не может образоваться. В стабильных популяциях рождаемость приведена в соответствие со смертностью, высокой или низкой. Материальное благополучие, если часть средств употребляется на снижение смертности, причем успешно, создает предпосылки к снижению рождаемости, к переходу от R-стратегии к K-стратегии. Нет ничего удивительного в том, что передовые в техническом отношении народы живут в достатке. Но их достаток – не прямое следствие их низкой рождаемости. Кувейт, Южная Корея, Тайвань за одно поколение достигли высокого уровня жизни на фоне сохранения традиционно высокой рождаемости. Нужно время, чтобы рождаемость в этих странах пришла в соответствие с новым низким уровнем смертности, достигнутым благодаря экономическим успехам. Многие малочисленные народы Севера Азии и Америки имели исходно невысокую смертность вследствие изоляции от заразных болезней и невысокую рождаемость. Заселение их земель другими народами привело к резкому увеличению детской смертности. Рождаемость оставалась низкой в течение нескольких поколений, да и сейчас она еще у многих таких народов недостаточна для покрытия смертности, и их численность снижается. Эти народы никогда не слыли богатыми, но рождаемость у них была невысокой. В условиях высокой плотности населения, при бедности, напротив, высокая рождаемость неизбежна, чтобы компенсировать высокую смертность. Медленное реагирование рождаемости на изменившиеся условия жизни и новую смертность особенно видно в США. Здесь у недавних эмигрантов из стран с высокой смертностью, Латинской Америки, Азии, Африки, Высокая рождаемость сохраняется в течение 2-3 поколений, постепенно приближаясь к рождаемости эмигрантов из развитых стран и их потомков. У коренного населения, индейцев, рождаемость, напротив, долгое время была ниже, чем у эмигрантов, но в отличие от них росла.